а воздух. Дышать здесь – особое удовольствие. Но, правда, только здесь, а не на 50 метров правее или назад. Там две крупных трассы сразу. Одна федеральная, другая местного значения. Они идут параллельно, рядом друг с другом. И есть даже моменты, когда между ними расстояние не больше метра остается. И этот метр – пешеходная дорожка с двумя металлическими ограждениями высотой по пояс взрослому человеку. Длинная-длинная. Идешь по ней, а справа и слева проносятся машины. По одну сторону – разрешенная скорость 90 км в час, по другую – 60. Вот только, камер нет, и хрен, кто ее соблюдает. Веселенькое такое местечко, поинтереснее иного аттракциона будет. Здесь ведь реально жизнью рискуешь, а не номинально. А уж запах концентрированный коктейль настоянных выхлопных газов, приправленных желтой пылью. Класс. А местные именно так и живут. Сириус, вообще, местечко интересное. Здесь есть четкое разделение на туристическую зону и ту часть, где живут местные, эту зону обслуживающие. И зоны эти практически не пересекаются. Границей разделения как раз и служит эта федеральная трасса. В туристической зоне простор, чистота улиц, зеленые насаждения, подстриженные газоны, аккуратные домики и целые жилищные комплексы на несколько кварталов, огороженные трехметровым сетчатым забором, море, парки, аттракционы, крутые красивые машины, самокаты, велосипеды, резиновые беговые дорожки, красивые магазинчики и кафешки, яхты и прогулочные катера. А в части местных – горы, теснота, дома, налепленные один на другом и под другим, высоченные глухие заборы и бетонные стены, видимость не дальше 30 метров, пробки и теснота транспорта с временами – полностью исчезающими пешеходными дорожками, так как тротуарами это назвать язык не повернется, густая неухоженная зелень и не самые приветливые лица. И это еще самая близкая, самая цивилизованная часть, самые низкие горы. Дальше, и горы выше, и ущелья глуше, и кто, как там живет, по каким правилам, то уже только писателю ведомо. Но в туристической зоне здесь хорошо, здесь сдается и продается все, и все покупается. Сюда можно вовсе без чемоданов и вещей ехать. Достаточно иметь только деньги в толстом кошельке или на тонкой карточке, либо вовсе на электронном счету, привязанном к телефону. И у тебя сразу появится все. И крыша над головой, и машина для перевозки твоей туристической задницы, и сменная одежда, и еда. А не хочешь утруждаться или не имеешь водительского удостоверения, да и не надо. Сами и отвезут, и привезут куда надо, и еще сотню байк в пути расскажут. В общем, здесь под каждым ей листом был готов и стол, и дом, пока деньги не кончатся. Что происходит с теми, кто не уследил, и обнулил таки свой счет, я как-то даже представлять не очень хочу, не то, что проверять. Но, в целом, город мне нравился. Именно поэтому, приезжаю сюда уже второй раз. Люблю честные отношения, а деньгами расплачиваться, в конечном итоге, получается дешевле всего. Гораздо дешевле, чем силами, здоровьем, вниманием или отношениями. Приехали, заселились, собрались, да пошли погулять знакомыми уже местами, по Олимпийскому парку. Красивый он, просторный, погулять есть где. Оглянуться не успеешь, как уже и ночь, спать пора. Спать, я вылез из знакомой, но, однако же, не успевший еще осточертеть ванны, потянулся, принял короткий злой контрастный душик. Оделся и вышел в общую гостиную к также вышедшей уже Алине. «Привет, как успехи?» Тут же встретила она меня вопросом. «Привет, серьезные?» Кивнул ей. «Я стал сильней. Намного, намного», вспомнив свои вчерашние страдания, ответил я. «Но, для схватки с Грандом еще недостаточно. То есть, с финансами можно пока не заморачиваться», уточнила она. «Однозначно», тяжело вздохнул я. Она от тяжелого вздоха удержалась. «Все ж, в самообладании ей не откажешь. Что делать планируешь сегодня?» «То же, что и вчера, Алин, то же, что и каждый день». На этом моменте так и подмывало ввернуть фразочку цитату одной злобной лабораторной мышки из старых американских мультиков по имени Брейн. «Попробую захватить мир». Но это было бы не к месту, еще поверит, блин. Как потом оправдываться? Она-то этого мультика точно не смотрела. «Учиться и становиться сильнее. К ней пойдешь?» Поморщилась девочка. К ней, не смог сдержать тяжелого вздоха я. Про Катерину я Алине рассказывал. Правда, в самых-самых общих чертах. Мол, есть в лицее такая Екатерина Васильевна, медик, одаренная воды высокого ранга, которая согласна меня обучать продвинутым водным техникам. Очень продвинутым. Таким, каким никто другой не обучит. Тем самым, которые позволили мне в свои 16 значок ратника на лацкан повесить. Уникальный шанс, но учеба у нее очень болезненная и тяжелая, смертельно опасная. Все, это все, что я о ней рассказывал. Однако не знаю, почему, но мнение у Алины о Катерине сложилось странное. Недолюбливает она ее, хоть еще и не виделись ни разу, а уже недолюбливает. Боюсь представить даже, как бы она к ней начала относиться, если бы знала все, что знаю я. Хотя, может быть, я не прав, и Алина сумела навести свои какие-то справки, могла она это сделать, вполне. Я же не слежу за тем, чем она занимается в то время, когда мы не вместе. А возможности у нее совсем не маленькие, хоть и не одаренная она, но имеет другую суперсилу – деньги. Надеешься за день-два ранга перескочить? Довольно скептически уточнила Алина. «Я не настолько самонадеян», — ответил ей. «А зачем, тогда, не лучше ли начать придумывать план, как избежать драки? Для начала, надо понять, что вообще происходит, и повысить свою принципиальную выживаемость. А для этого надо учиться. Скажи уж прямо, тебе это просто нравится. К чему эти глупые оправдания?» Поморщилась Алина. «Мне кажется, или я слышу упрек в твоем голосе?» Вскинул брови, глядя на нее я. Фраза получилась вроде бы безобидная, вот только значение она имела. Кто-то забыл свое место. Тебе показалось, отвела и опустила взгляд девочка, вспомнив, кому она тут высказывает и на кого морщится. Мало того, что на княжича, так еще и на одаренного ранга ратник, нового гения даже не поколения, а тысячелетия. Она, бездарная и безродная. Не то, чтобы я реально хотел надавить на нее, но я терпеть не могу, когда начинают пытаться давить на меня. Мне нравится становиться сильнее, но процесс обучения у Катерины не доставляет никакого удовольствия. Она уже Катерина, вскинула бровь Алина, а я поморщился, промолчал, и молча вышел через балкон, откуда, не прощаясь и не говоря ни слова, улетел в лицей. Если умная, сама поймет, если ревнивая дура, то нам с ней не по пути, и пусть пока мы с ней связаны петлей, но, думаю, при большом желании я смогу способ, если не разорвать эту связь, то, как минимум, свести общение к минимуму, и опасность, которую ее знание обо мне, для меня представляет. В лицее, я снова полетел прямо к Катерине, и, что совершенно логично, петля же, застал ее, как и вчера, в ее кабинете. «Привет, отлично выглядишь», с улыбкой во все свои 28 зубов, мудрые пока не успели проклюнуться, поздоровался с открывшей дверь девушкой я. «Ты что-то тоже», хмыкнула она, подозрительно бодренький. «Кокаин? Или химия? Обижаешь? Я не прикасаюсь к наркотикам». «Странно», — проговорила она, уже внимательно осматривая мои глаза, руками поворачивая мою голову к свету. «Зрачки реагируют нормально, может, и правда чист. Чего приперся? Учиться», — ответил я, продолжая улыбаться. «Хотя, на самом деле, веселиться-то поводов не было. Это ведь с учителем гитары или вокала может прокатить та прежняя петельная схема. Здесь она уже точно не сработает. На какого другого учителя я могу сослаться перед Катериной? Она, единственная в своем роде. Как свой прогресс оправдывать? Ты ебанутый?» Опустила правую бровь и подняла левую женщина. Видимо, вопрос с наркотиками уже закрылся, перешли к следующей версии. На всю голову, не стал отрицать я. «Хаэм, ну, заходи, тогда», чуть подумав, пропустила меня внутрь кабинета она. «Садись, рассказывай. И давно это с тобой, с первого покушения?» предположил я. Возможный вариант, а теперь серьезно, чего тебе надо, чего приперся, у тебя 3 дня до отъезда остается, я серьезно, Кать, убрал веселость и улыбку с лица, мне надо стать сильней, в кратчайшие сроки, и насколько сильней, ранг Витязя к отлету, было бы, пожалуй, близко к достаточному. Витязя, взлетели в вопросе ее брови, ты ратником сначала стань, Витязь, уже, показал ей свой значок на форме я. Она аж воздухом поперхнулась, когда разглядела 4-ю точку. Борька совсем охуел, что ли, не смогла сдержать чувств и выругалась жестче, чем в прошлой итерации она. Не могу знать, не мне судить о решениях императора, но мне их расхлебывать. Так ты поможешь мне стать сильнее? Ну, пошли, все еще хмурясь, сказала она, вставая из-за стола. Снова был короткий инструктаж и демонстрация. Практически, слово в слово, как в прошлой итерации. Вот только, после уничтожения моей правой ноги, поднялся с пола и встал на обе я уже меньше, чем, через минуту. и это заставило слететь с лица моей учительницы маску невозмутимости. Она таращилась на меня в шоке и искреннем непонимании происходящего. Разглядывание длилось не больше 10 секунд, после чего я снова упал на кафель, но теперь уже без правой ноги. Что ж, прекрасно ее понимаю. Один удачный эксперимент – это не научно. Да и два – это еще не статистика. Выборка должна быть репрезентативной. Именно поэтому, в последующие 20 минут я последовательно, по паре раз лишился каждой из своих конечностей. Лишился, чтобы восстановить их, в те же рекордные сроки, что и первый раз. «Ты где этому научился?» – строго спросила меня она. «Здесь, у тебя», – совершенно честно ответил я. «Когда?» – еще сильнее сошлись ее брови возле переносицы. «Сегодня. Я хороший ученик, понятливый, не врешь», – так же хмуро проговорила она. «Хм, а я и не знал, что у нее есть способы определять правдивость собеседника. Какой-то магический аналог детектора лжи. Прикольно, но опасно. В будущем стоит учитывать. Хотя, какое будущее? Мне бы сейчас на перерождение не отправиться». Очень уж взгляд у нее был странный. «А ты, хороший учитель, решил добавить, чтобы хоть как-то подлизаться и выправить течение ситуации. А, если не руку, а голову?» Стал ее вид задумчивым. «Не-не-не». Тут же вскинул руки перед собой и заторопился я. «На перерождение мне еще сегодня рано. С уничтожением головы я пока что опасаюсь не справиться. Мы такого еще не проходили. Значит, сейчас пройдем», — разгладился лоб Катерина, а губы изогнулись в подобии предвкушающей улыбки. «Вот только, даже с моим ограниченным восприятием и отсутствием полиграфа, я мог заметить, что улыбка эта слишком напряженная, чтобы быть искренней. А можно, перед пройдением хоть немного побольше теории, а?» — взмолился я. «Как вообще возможно делать какие-то манипуляции без головы? Как можно жить без головы?» «На самом деле, довольно просто», – пожала плечами она. «Нужно успеть перенести свое сознание внимание куда-то еще. Как, к примеру, в каплю воды ты его переносил, когда за Вадим Санычем подглядывал, а оттуда уже работать с восстановлением тела. Но аж замер я в изумлении. Это же значит, что сознание может существовать отдельно от тела?» «Может», — сказала Катерина и разнесла мою голову водным тараном. Глава 24. Безумный день, выброшенный день, потраченный день. Сначала встать поздно, потом прокопаться, собираясь на завтрак, протелиться на самом завтраке, слушая капризы детей в кафешке-столовой за углом. Капризы, доводящие чуть ли не до белого коленя. «Это я не буду, это я не хочу, это не ем, это в меня уже не влезет, прибил бы». И ведь ладно бы, если б фрукты и овощи ели, а от мяса и сладкого отказывались, я б тогда, плевать на все, жену продавил бы. Так ведь нет, одно мучное и сладкое на уме наркоманы, блин. Но, ладно, с горем пополам, поели. Вышли в первом часу дня, пошли на вокзал, в сам Адлер ехать, в океанариум, рыбок смотреть. И, естественно, что, правильно, опоздали на электричку «Ласточку». Следующую еще полтора часа ждать. Ладно, дождались, доехали. Теперь этот долбанный океанариум искать. Адлер, знаете, после этой поездки, я начинаю подозревать, что ад в этом названии города присутствует не совсем случайно. Улица Ленина, главная улица города ущелье, блин. Слева железка на эстакаде, справа глухая бетонная стена выше 3 метров, поддерживающая склон от обрушения и осыпания на дорогу. 2 полосы, обе в одну сторону, 2,5 метра пешеходной зоны, и пробка на обе полосы сразу. Глухая, как в заднице пациента-проктолога с 2-недельным запором, причем, в данном случае, неважно, у пациента запор или у самого проктолога. Но, хрен с ним, доехали как-то, и даже сам океанариум нашли, детей порадовали. Но, конечно, добираясь с такими трудностями и сложностями, я, честно говоря, ожидал большего. Мне как-то, в наивности моей, казалось, что целый океанариум, да еще и на берегу Черного моря, должен быть как-то грандиознее, что ли, круче, масштабнее. А тут, 3 этажа, пара десятков аквариумов, один из которых, большой, с парой арочных проходов, парой оборудованных ультрафиолетовыми лампами расписанных световозвращающими красками коридорчиков, торговый зал с сувенирами и все. Детям достаточно, а вот мне, маловато будет. Но, да и сахар с ним, не для себя я сюда ехал. Для себя бы я совершенно другой маршрут с совершенно другими достопримечательностями наметил. Будь я один, в горы бы полез, или на побережье, возле моря целыми днями бегал и практиковался, не забыв, Впрочем, во все местные клубы айкидо и кунг-фу заглянуть, потренироваться, опыта перенять, тем более, что они тут не в единственном экземпляре каждой представлены, есть куда заглянуть. Но я не один, так что, океанариум, пингвинарий, аэротруба и дендрарий против последнего, кстати, вообще ничего не имею, классное место, но... Позже о нем, не сейчас. Океанариум я что-то почувствовал, стоя в этой узенькой арочке, где справа и слева акулы, а сверху рыба прилипала. Правда, не имеет особого значения, кто там, что именно за рыбки, важно, что там, а там вода, много воды, десятки кубических метров. Достаточно, чтобы в них паре аквалангистов разместиться и проводить тренировки погружений возле Бутафорского острова затонувшего корабля, предварительно расшугав по углам бедных акул. Вода. Я что-то почувствовал, стоя окруженной водой и под сводом из воды, отделенной от меня тоненькой прослойкой аркстекла или еще какого-то пластика, их слишком много разных, чтобы по одному лишь взгляду определять, какой именно тут использован. Даже вроде бы окончательно побежденная фобия слегка в душе шевельнулась. Я что-то почувствовал, может быть, не сварение, не знаю, и не хочу знать. Поэтому, очень сильно поспешил эту арочку покинуть, чтобы мало ли, нет, мне и одного мира с чудесами хватает, чтобы тащить их еще и во второй. Здесь я писатель, учитель, отец, муж, семьянин, сын, брат, этого достаточно. Достаточно, я сказал. Прогулка по океанариуму закончилась, сувенирами в промышленных масштабах закупились, можно и назад двигаться еще раз через всю эту пробку, только еще и в темноте. Нет уж, пешком пошли, благо, идти-то тут не особо далеко, максимум, километра три, да еще и сторона улицы, та, что ближе к морю, уже не настолько глухая, нет тут этой неприятной бетонной стены, закрывающей небо, тротуар не сильно шире, но идти, все равно, как-то все-таки поприятнее, кафе, вокзал, электричка, Сириус, отель, номер, душ, сон, спать, я вышел из дверей ванной комнаты в знакомую уже гостиную со стоящей в ней напольной вазой с огромным букетом из белых роз, притащенных мной же сюда накануне. Сколько он уже тут стоит, если субъективно, если бы время двигалось для него обычным порядком, давно бы уже осыпался весь и высох. Ан, нет же, стоит, глаз радует, приятный аромат по комнате распространяет. Одновременно со мной, из своей спальни вышла Алина. Она не сказала мне вообще ничего, даже не поздоровалась. Всего лишь насмешливо бровь изогнула и руки под грудью своей сложила, а еще плечом привалилась к косяку оставленной открытой двери в комнату. Но выражение ее лица при этом получилось настолько красноречивым, что и говорить ничего не требовалось. «Что?» – вздохнул я в ответ на ее взгляд. «Ну да, убила она меня, все-таки, убила. Не, ну, с кем не бывает. Со мной», – хмыкнула Алина. «Я тебя не убивала. Пока, не убивала», – согласился я. Что отнюдь не гарантирует того, что не убьешь в будущем. Выражение ее лица сменилось с насмешливого на непонимающе изумленное. «Я», даже указала она на себя пальцем, «всякое может случиться», пожал плечами я, «мало ли, надоем тебе или дозлю». «Я похожа на дуру», уперла в бока руки она, «убивать того, кого невозможно убить, того, кто вернется и по полной мне за такую попытку предъявит». «Нет», окинув девушку внимательным взглядом, ответил я, «на дуру ты не похожа, пошли позавтракаем». «Пошли», хмыкнула она, отлипая плечом от дверного косяка, «что сегодня будешь делать, опять к ней пойдешь?» Когда первый, основной червячок был заморен, спросила у меня Алина, сидящая вместе со мной на кухне, через стол от меня, «нет, сегодня не пойду», чуть подумав, ответил ей я. «А что тогда делать будешь?» «Займусь самостоятельной отработкой. Можно сказать, домашнее задание выполнять буду, без выполнения которого, соваться к учителю снова опасно и бесполезно, опять убьет. А как так вообще получилось-то? Она что, совсем с головой не дружит? Княжеского сына убивать, о последствиях вовсе не думает? Ну там сложная ситуация», задумался над ответом на такой вот простой, но одновременно и каверзный вопрос я. «С одной стороны, отец мой ей, даже, если очень захочет, вряд ли что-то сделать сможет. С другой, еще доказать надо, что это именно она меня грохнула, да и вообще, что я в лицее умер. Нет тела, нет дела, как говорится. Что-то я вообще ничего не поняла из твоего ответа. Можешь пояснить подробнее, по пунктам?» «Да запросто. Я говорю, что прилетел сразу к ней в кабинет, к ее двери, по воздуху, зашел через ближайший балкон». минуя все камеры и не попадаясь на глаза никому по дороге. То есть никаких свидетелей того, что я вообще в лицей возвращался, нет. А тело при ее способностях, растворить труп и спустить раствор в канализацию, дело пары минут. А, если приложить чуть больше усилий и фантазии, никаких даже теоретически обнаружимых следов и улик не останется. Вода смывает все. А я, нахмурилась Алина, что ты, я же знаю, что ты именно к ней полетел. Тут два варианта, или ей плевать, полетел, но не долетел, попробуй докажи обратное, или тебя она зачистила бы сразу после того, как закончила со мной. С ее возможностями и способностями это несложно, но этого мы уже, в любом случае, никогда не узнаем. Вот ты, хотела было ругнуться она, но сдержалась. А, почему отца твоего она не боится? Он же богатырь, князь, а это Алин, щелкнул подушечкой своего пальца по ее носу я. Секрет, обладание которым, само по себе убивает. Оно тебе надо? Нет, поморщившись и потерев нос, ответила девочка. Мне и одного твоего за глаза хватает. Ну а так, вообще-то, все случайно получилось. Катерина не хотела меня убивать. Просто, в конце концов, не рассчитала сложность последнего задания. Я, с моими петлями, сглупил и показал ей себя более способным и гениальным, чем есть на самом деле. Вот и получил сразу задачку со звездочкой вместо спокойного поэтапного развития. Не думаю, что она специально. А ты не думаешь, что это именно она тебя огненному гранду сдает? Все ж, чужаку попасть на закрытую и охраняемую территорию императорского лицея без помощи изнутри, практически невозможно. Нет, не думаю, покрутил головой в отрицательном жесте я. Вообще не думаю, что в лицее меня убивает Асирия. Не понимаю, нахмурилась девушка. Не знаю, Алин, вздохнул я, но у меня картинка совсем не сходится. В лицее меня убивают тихо, незаметно и во сне, так, что я даже не успеваю заметить своего отхода в мир иной чисто, аккуратно и профессионально. Совсем не так, как это сделал тот юарский грант. Асирия не церемонился и не утруждался незаметностью. Он просто вломился сразу в ту комнату, где горел свет, заметный с улицы. Точно, наморщила лоб Алина, вспоминая, у нас ночник тогда горел. В принципе, снаружи его свет увидеть возможно. Вот и я о том же. Агивик вломился и атаковал. Да, быстро. Да, мощно. Да, так, что не оставил мне и шанса на применение каких-либо моих водных штучек. Он в несколько секунд испепелил нас, вместе со всей кроватью и еще половиной комнаты. Подозреваю, что после его ухода остался пожар, от которого могло выгореть вообще все здание. Минимум, весь этаж, ни о какой незаметности речи не шло. Пришел, обнаружил, сжег. И свою смерть я прекрасно успел прочувствовать, в отличие от того, что каждый раз происходит в общаге. «И к чему ты ведешь?» — хмуро спросила девочка. «К тому, что в лицее и здесь меня убивают разные люди. Никто иностранного огненного гранда на территорию императорского лицея не пускал и не пустит. Замечательно справляются и своими силами. То есть, а ты сама подумай, как этот грант нас нашел? Твой питерский адрес в поиске по первому запросу не выскакивает. Да и где гарантия, что именно в этот час я сижу именно у тебя? Что мы не шляемся с тобой за полночь где-нибудь по городу? В другие-то вечера этот факел к тебе на огонек не заглядывал, когда меня рядом не было. Значит, что? Значит, кто-то его наводит. Кто-то, кто имеет возможность достаточно оперативно отслеживать мое местоположение. Ты уверен в этом? Совсем уже мрачно спросила Алина. Не до конца, честно признал я. Все складывается, пока именно в такую картинку, но надо еще проверять. И как ты хочешь проверить? Элементарно. Заночую где-нибудь в третьем месте, то есть не у тебя и не в лицее. И посмотрим, что из этого выйдет. Кто, когда и куда явится меня убивать? И явится ли? То есть, может не явиться, может. Если я что-то не так понял и накрутил себе лишнего, то, может быть, никто и не явится. Тогда, это будет тихий, простой и незаметный выход из петли для нас с тобой. Вероятность такого события не нулевая. Стоп, тут же вскинулась она. Когда конкретно ты собираешься проверять? Ну, в принципе, могу и сегодня. Подумав, пожал я плечами. Нет, сегодня, нет, с серьезным и деловитым видом заявила она. Если это может привести к наступлению завтра, то наше сегодня должно быть проведено идеально. А мы уже почти час с тобой за завтраком и разговорами потеряли. Я самые важные финансовые звонки не успела сделать. Так что, сегодня проверять не надо. Займись тем, чем ты там хотел заняться, а вечером перед проверкой предупреди. А если проверка даст всего лишь отсрочку в день, и меня потом, все равно, убьют, значит идеальных дней будет несколько», — спокойно ответила она и даже плечами пожимать не стала. «Ладно», — улыбнулся на это я, подумав, что девочка, наконец, прошла-таки все стадии принятия моих темпоральных странностей, в которые умудрилась вляпаться, вписала-таки их в свою картину мира, начинает думать и действовать конструктивно. «Сегодня заночую в общаге, если раньше сам не убьюсь своими опытами». Глава 25. Море. Почему с прошлого года оно стало таким огромным и даже грандиозным? Почему я не замечал этого раньше? Как я мог так спокойно к нему относиться? Оно ведь невероятно. У меня слов не хватает, чтобы выразить то чувство, которое овладело мной при встрече с этим невероятным существом. Разумно ли море, разумен ли океан, не знаю. Не могу ответить на такие сложные вопросы. Но то, что он жив, это совершенно однозначно. Как живо и это море. Утром, 1 января 2025 года, как и таким же утром 1 января 2024, я бежал по набережной Сириуса, по специально оборудованной здесь беговой дорожке из резиновой крошки. Это начинает становиться уже традицией. Не знаю, что принесет мне 25-й, и каким будет переход его в 26-й. Вроде бы новую поездку сюда на Новый год мы в наступившем году не планируем. Жена решила, что двух сборов ей пока хватит, надо отточить те навыки, которые у нее уже есть, прежде чем нахватывать новых знаний и направлений, что надо сначала укрепить базу. Ну и второй Новый год без снега, лыж и коньков, это многовато. Она слишком любит зиму и даруемое ей ощущение праздника, чтобы отказываться от него и в третий раз подряд. Не знаю, попаду ли сюда еще когда-нибудь, но пробежка утром 1 января – это слишком хорошая идея, чтобы от нее отказываться, даже если рядом больше не будет моря. Снег, лед и лес – ничуть не хуже. Вчерашний день тоже оказался выброшенным на свалку. Тяжелый день, точнее, позавчерашний. Вчера-то был уже Новый год, в канун праздника никаких поездок мы уже не затевали. А вот перед ним, 30-го, скажу только одно. Ездите с Сириуса в Сочи на автобусе, это очень плохая идея, очень плохая. И повторять подобный опыт я не советую никому. Здешние дороги, это отдельный, весьма специфический аттракцион, предназначенный только для людей с железными нервами и меланхолией, а уж поездка вместе с маленькими детьми. Но, доехали, и слава богу, можно забывать, как страшный сон. Зачем вообще ехали? Так аэротрубу посетить. Их на всю Россию всего несколько штук есть, и все далеко от нашего маленького провинциального городка. Упустить такую замечательную возможность было бы совсем нехорошо. Дочка ведь об этом так мечтала, да и жена. Скучает она, все-таки, по небу и парашютам. Скучает. Однако, само сооружение меня не впечатлило. Расположенное рядом с торговым центром Маримол в Сочи. Когда слышишь это грозное слово «аэротруба», то сразу представляется что-то серьезное. Целое здание, тщательная подготовка, долгие инструктажи, наземная отработка элементов, огромный вентилятор, большое стеклянное помещение. И все это вообще никак не соотносится с увиденной мной реальностью. Она маленькая, и она расположена под открытым небом. Как бы ее так описать, чтобы стало понятнее? Представьте себе контейнер, обычный транспортный металлический контейнер. Представьте к нему две пологих лестницы, сходящиеся пирамидкой, ведущие на его крышу. На этой крыше поставьте стеклянную колбу диаметром метров 3, наверное, и высотой метра 4, может, 5. В колбе дверь, под колбой решетка, под решеткой параллельно друг другу расположенные металлические шторки, где-то внизу под которыми скрывается что-то вроде дизельной турбины самолета, мощной, громкой и тарахтящей, которую слышно, но совершенно не видно. А вверху стеклянная колба заканчивается сеткой-паутинкой из тонких цепей. Представили? Все, вся аэротруба. Ну, еще можно добавить два навеса с двух концов контейнера. Под одним просто стоит деревянная лавка, а под другим, за простым столом партой сидит оператор с управляющим системой ноутбуком. Ну и внизу, рядом, перпендикулярно контейнеру стоит бытовка, в которой находится касса, раздевалка и ряд вешалок со специальными костюмами и шлемами. А еще, все это дело находится прямо на автомобильной стоянке напротив торгового центра. Будничность, обыденность и простота зашкаливают. Честно говоря, совсем не такого ожидаешь, когда проезжаешь полстраны на поезде и трясешься в автобусах 3 с лишним часа по пробкам. Не такого. С другой стороны, оно работает. Чего тебе еще надо? Дочь в восторге, сын в восторге, жена улыбается. Чего еще хотеть-то? Заветная мечта дочери выполнена. Она научилась летать. Попробовала, что это такое. Жена вспомнила ощущение неба и своей юности. Сын, по-моему, вообще ничего не понял в свои 6 лет. Но ему тоже понравилось и было весело. А я не полез. Не интересен мне был этот суррогат. Теперь не интересен. Мне бы сюда пораньше. Тогда, когда прошлая петля только начиналась. Тогда это был бы просто бесценный опыт. Тогда, но не сейчас, не теперь, когда я на регулярной основе летаю во сне. Море, волны, ветер, солнце. Здоровое, сильное, послушное и выносливое молодое тело. Ноги, которые отматывают километр за километром без устали, слабости или боли. Потрясающий, ни с чем не сравнимый морской воздух. Что еще надо для счастья, даже предполагать не возьмусь. Собственно, именно за этим ощущением я сюда и ехал. Жена, на сборы, дочь, летать, сыну, пофиг, ему сейчас везде весело и интересно, а я, бегать, вот и бегу, там, в другом мире, сколько уже, дня 4 или 5 прошло с того памятного разговора, точнее не дня, а итераций. Алина все еще готовит новый идеальный план, я ей не мешаю, у нее куча идей, которые она старательно пытается впихнуть в нерезиновые 16 часов, пока еще не впихнула. У меня же не получается впихнуть свое сознание в каплю воды. К Катерине я с тех пор пока не ходил, самостоятельно практиковался. Точнее, пожалуй, если с самим собой быть честным, то это не практика, а прокрастинация. Без реального уничтожения собственной головы, иначе как анонизмом это и не назовешь. Понимая это, я так уж сильно и не усердствую, не посвящаю этому занятию весь свой день. Так, по паре тройки часов выделяю, не более. В остальном же. Пою, играю на гитаре, учу немецкий, тренируюсь. Прогресс потихоньку идет во всех этих занятиях. Но чего-то такого уж интересного пока нет, не происходит. Как и революционных успехов во владении даром. Артефакты реку пока вовсе не трогаю. Читаю только понемногу различные материалы по химии органической и неорганической, по физике строения вещества и металловедению с сопроматом. Там материалов очень много. С налету или наскоку не осилишь, время нужно, а здесь я бегу, 1 января утром, в самый мертвый сезон, правда, на самом деле, не такой уж он и мертвый, народу на набережной хватает, это и местные рабочие, обслуживающие инфраструктуру, озеленители, дворники, и служители правопорядка, разгвардейцы, патрулирующие город, и работники множества магазинчиков и кафешек, ведь, кому выходные и праздники, а кому, самый чёс, а еще туристы и бегуны, причем бегунов больше, их и правда удивительно много здесь в этом году, заметно больше, чем в прошлом, и не только одиночных самостоятельных, но и целых организованных групп, вроде бы даже какое-то специальное мероприятие проводилось, забег какой-то, 2025 метров в 2025 году, или как-то так, к тому близко. Вроде бы, даже медальки какие-то за этот забег выдавались, но 2 километра не моя дистанция, мне больше длинные забеги нравятся, 5, 10, 15, набережная кончилась как-то слишком быстро сегодня, в прошлом году она гораздо длиннее казалась, а в этом, вроде бы только начал бежать, только вработался, впал в эйфорию, а вот уже и стена граница с Абхазией, нынче удалось ее при дневном свете рассмотреть, лучше бы и не рассматривал. Оказывается, речка, отмеченная на карте, в этом месте действительно есть, только закована она в бетонные берега и открыто в море не впадает. За 50 метров до кромки воды она кончается бетонной стеной с металлическим ограждением, а сама вода неспешно уходит в толстую зарешоченную трубу в уголке этой стены, трубу, уходящую под землю, трубу, перекрытую тонкой чуть-чуть светящейся и отливающей тревожным красным светом пленкой, такой же, как та, что у меня в подвале осталось, приваленное старым фанерным листом. При дневном свете, она выглядит еще более буднично и просто, чем там. Просто пленка, просто немного светится. Ну и нахер ее, пусть висит. А я побежал обратно. Висела она до меня, и после меня повисит. Нафиг она мне не сдалась туда лезть. Засунуть свое сознание в каплю воды, потерять голову, а потом вернуть ее и вернуться самому. Принципиальная схема логична и понятна, звучит коротко и просто, воплотить эту простоту сложно, но, когда меня это останавливало, особенно, в состоянии баран уперся рогом, и сегодня, после стресса в мире писателя, вызванного неожиданной находкой, я именно рогом и уперся, совершенно отбросив всякую осторожность, комплексы и даже, в какой-то степени, разумность. Но, вернемся к началу и к сложностям. И самая первая сложность – проверка промежуточных результатов. Как от головы избавиться? Застрелиться, пистолетной пулей себе мозги выбить – не вариант. Сравнимые с получаемыми от пули повреждения я уже исправлять умею. Частоты эксперимента не будет. Да и застрелиться – это только звучит просто. У меня палец отказывается на спусковой крючок давить. Не могу я сам себя жизни лишать. Не могу. Табу стоит, жесточайший блок в подсознании. Создать ситуацию, где у меня шансов выжить не останется, это я еще могу, особенно, если это ситуация боя, но вот курок спустить самостоятельно, нет, не могу. Говорят, что это особой смелости и решительности требует, значит, у меня таковых нет. Пистолет не подходит. Что тогда? Дробовик попробовать? Заряд картечи, в лицо, в упор могло бы сработать, в теории, если бы не пара нюансов. Первый уже озвучен, не могу нажать на спуск сам, не получается. Второй, когда нажимает этот спуск кто-то другой, в самый последний момент автоматически срабатывает покров, не стихийный, а обычный, волевой. Кто нажимал, с кем эксперимент проводился? Ну, тут все довольно просто технически. Бомжи и иные маргинальные элементы есть и в Петрограде. Найти их достаточно просто, было бы желание. А дальше отлавливаешь такого, даешь ему в руки только что купленный в официальном оружейном магазине дробовик. Для дворян там никаких ограничений нет, ни по возрасту, ни по полу, ни почему еще. Разрешений специальных не требуется. Дворянство и одаренность, сами по себе, универсальные разрешения. Достаешь из кармана пачку наличных денег и большой пузырь хорошей дорогой водки. Ах, да, еще один важный момент. Одет я в этот момент в обычную, достаточно рядовую гражданку, без каких-либо специальных ранговых значков или иных элементов, выдававших бы одаренность. Не с первой попытки, но подобрать нужного маргинального элемента, опустившегося настолько, что ему и тюрьма за счастье, получилось. Он даже деньги не взял, ему бутылки хватило. Открыл, присосался к горлышку, в один глоток залил в себя грамм 150, занюхал рукавом, отставил бутылку в сторону, по-киношному передернул затвор, выкинув один патрон, который уже, и так, был заранее в патронник загнан, и шмальнул мне в лицо, в упор, как я его и просил. Незабываемые ощущения. Но, как я уже и сказал, покров сработал, и легко весь полный заряд выдержал, да еще и не один. Мужичонка охренел и обосрался от такого зрелища, как отлетающие от моего лица сплющенные картечины, что продолжил дергать затвор и шмалять дальше, до самого конца, пока патроны не кончились и вместо выстрелов бесполезные щелчки остались, после чего ноги его держать окончательно перестали, он упал на жопу в грязный сугроб, уронил дробовик, схватил бутылку, присосался к горлышку и пил, пока не потерял сознание или помер. Этому исходу я бы тоже не удивился. Литр 40-градусный в одно жало, в один присест. В общем, эксперимент оказался неудачным. Хотя, если представить, что он бы удался, то исполнитель бы охренел, наверное, еще больше. Тут-то просто свинец отлится от летающей, а там, оторванная голова, собирающаяся обратно из разлетевшейся крови на обезглавленном теле. Точно так же не сработала и динамитная шашка, примотанная кочем через лоб к виску. Грохнула знатно, заставила в радиусе полукилометра завыть сигнализацию у машин, несколько кирпичей в одной из стен той подворотни, в которой я пиротехникой баловался, раскололась, ближайшее окно выбило, обледеневший асфальт пострадал, одежда порвалась, а у меня даже ухо хлопком не заложило. Вывод. Ратник – это уже настолько трудноубиваемая тварь, что ее без применения фронтовой артиллерии или ракетного вооружения уже и не уложишь. Да и то, не факт еще, что перечисленное поможет. Снайперов больше могу не бояться. Нету обычных бездарей никаких шансов против ратника. Вообще никаких. Ратник – это уже тот самый танк, который не успели задавить, пока тот был чайником. Думаю, и народную волю могу больше не опасаться. Чтобы убить одаренного ратника, нужен другой такой же ратник как минимум. Ратник. Однако это был бы уже не я, если бы на этом остановился. День-то, все одно испорчен. Время на ерунду потрачено, шум наведен, одежда изорвана, прическа пострадала точнее, стала крайне подходящей тому занятию, которым я эту итерацию продолжил. Подпаленные закопченные дыбы безумного ученого. Я, посмотрев на свое отражение в одной из витрин, даже ради прикола, белый медицинский халат себе купил, и безумный маньяческий смех порепетировал. Алина потом долго хихикала, когда, вернувшись со своих занятий, застала меня таким на своей кухне, в белом халате, с закопченным лицом, со стоящими дыбом волосами, в здоровенных металлических защитных очках, с колбами мутной жидкости в руках, безумно смеющимся, задрав голову к потолку. А, если серьезно, то вид полностью соответствовал содержанию того, что именно я делал. Я ваял артефакт, артефактную оболочку боевой гранаты, и я ее сделал, из золота. Просто, потому что уже привык с ним работать и мог достать в достаточных, практически неограниченных количествах. Получилась классическая ребристая эвка, форма которой любому мальчишке, что в том, что в этом мире знакома. Оболочка, в которую я перелил толуол и вставил запал от настоящей, обычной, честно купленной в магазине. А тут и такое, к моему удивлению, аристократам открыто продают гранаты. После чего, взял получившуюся вундервафлю в руки и начал заливать в нее энергию, инициируя пробуждение артефакта. Грохнуло знатно. Не зря я подальше за город для испытаний улететь додумался. И, что самое главное, эффективно. Ни волевой покров, ни натянутый поверх него стихийный не выдержали и не спасли. Ведь в этот раз, я не пытался свою защиту ослабить, а наоборот, попытался сделать ее максимально мощной. Ведь цель испытаний была не в том, чтобы самоубиться, а в том, чтобы проверить, работает такое вообще или нет. Работает. Граната взорвалась в руке, разнесло и руку, и туловище, а потом еще и сжатая вода из покрова сдетонировала. Меня чуть ли не на атомы расщепило, от тела вообще ничего не осталось, кроме покрасневшего снега на пару десятков метров вокруг. Жуткое, надо сказать, зрелище, которое я наблюдал с вершины ближайшего дерева, вися там в виде водяной сферы размером с хороший футбольный мяч. Я ведь говорил про нюансы, так вот, следующий нюанс заключался в том, что одной капли воды для вмещения и удержания моего сознания было критически мало, нужен был значительно больший объем, примерно сопоставимый с размером исходной черепной коробки. Еще один нюанс был в скорости перехода. Выстрел – это слишком быстро. Я не успеваю отреагировать и прыгнуть, все происходит раньше. А вот выдернутое из гранаты кольцо и горящий внутри замедлитель – это самое, что ни на есть как раз. Я успел перенести сознание в сферу и даже во всех подробностях пронаблюдал произошедший взрыв и уничтожение моего тела, после чего спокойно пролевитировал вниз, замер на высоте собственного прежнего роста и сосредоточился на собирании разлетевшихся фрагментов в одно целое, антропоморфное, максимально точно повторяющее мое прежнее тело нечто. Собрал, сконцентрировался на памяти и ощущениях тела, долго концентрировался, долго сосредотачивался, долго глаз не открывал, пока мерзнуть не начал, голым-то посреди декабрьского леса не айс стоять, ну или, как раз таки, айс, в смысле, холодно. Назад я летел не столько радостный, сколько задумчивый. Этот опыт с артефактной гранатой слишком на много интересных направлений и страшных мыслей меня навел, а еще, очень сильно по-новому заставил на подаренный отцом меч взглянуть, в свете открывшегося факта того, что артефактное оружие способно покровы ратников пробивать. День я закончил в своей комнате общаги, специально не стал к Алине лететь, чтобы случайно не проговориться о гранате и результатах испытаний. Ни к чему ей еще и такой вот опасный мой секрет знать. Совсем ни к чему. Пусть думает, что я просто целый день дурью промаялся. Впустую. Безрезультатно. Хм, сразу старый дурацкий анекдот вспомнился. Кощей бессмертный бросился под колеса КамАЗа, потом застрелился, утопился, повесился, отравился. В общем, все утро развлекался, как мог. Вот так незаметненько в такого Кощея и превращаюсь, блин. Понять бы еще, что у него за игла такая была. Глава 26. Блин, никак не могу отвязаться от навязчивых мыслей о сказочном, фольклорном Кощее. Вот, как вспомнил тот анекдот про развлечения, так и не могу. Сижу вот на галичном берегу, на самокате сына, подстелив под свой драгоценный зад перчатки и шапку, чтобы ничего нигде не застудить, пуляю в море камешками из рогатки и думаю, ведь, кто во всех сказках был Кощей? Понятно, что волшебник, понятно, что отрицательный герой, что некий прообраз лича, но конкретнее, ведь он же там везде, и у Пушкина, и до него, царь, царь Кощей, не князь, не граф, не барон, не король какой-нибудь, которых, в той же Европе, прости Господи, всю дорогу, как собак было нерезанных, а царь, царь Кощей, а убивает его в сказках кто? Понятно, что Иван. Но, какой Иван? Не Иван же дурак, а Иван, который царевич, то есть, сын царский. А царь-то во все времена, на земле был только один. Один единственный человек носил такой титул. Все остальные правители земель иначе звались. Кто хан, кто бек, кто шах. Царь был один, русский царь, или всея Руси царь. Не было других царей. Князья были, ханы были, а царей не было. Даже в Риме, откуда, по официальным википедическим данным, этот термин пришел на Русь, именно царей не было. Там кесари были, и человек с именем Цезарь. Но именно царей не было, и не мог римлянин зваться царь Кощей. Не то написание, не то звучание, не тот титул. Самым первым царем, как нас официальная история учит, был Иван Васильевич, прозванный Грозным. Забавное какое совпадение имен. И что-то мне даже страшно становится дальше пытаться лезть со своими умозаключениями, учитывая, что родная сестра Грозного, где-то совсем рядом, буквально в одном со мной городе, в живом и дееспособном виде, обитает. Однако, если, все-таки, набраться смелости и еще немножко подумать, повспоминать, то всплывает еще и такой интересный городок, как Царьград, он же Византий, он же Константинополь, он же, впоследствии Стамбул, то самое передаточное, связующее звено, через которое римский кесарь превратился в русского царя. Царьград – это перевод греческого названия города на русский. Царственный град, Василевуса Полис, город Василевса, а Иван-то у нас Васильевич. Блин, я уже сам запутался в историях мира писателя и мира княжича. Они в чем-то так близки и похожи, а в чем-то такие разные, что полная каша в голове получается. Здесь, в писательской истории были и Василий I, и Василий II за ним, и Иван III Васильевич, он же Великий, потом Василий III, и только потом Иван IV Васильевич Грозным прозванный. Причем, последний уже не князь, а царь. У них еще какая-то интересная юридическая непонятка была с Семеном Бекбулатовичем, он же, до крещения, Саин Булат Хан, сын Бекбулата Хана, правнук Ахмат Хана, правившего Большой Ордой, вроде бы, с октября 1575 по сентябрь 1576 он звался великим князем всея Руси при живом и дееспособном Грозном. Номинально, он Русью правил, а не Иван. Все документы от его имени оформлялись тоже, такое себе интересное пятнышко в местной официальной истории, за которое любому альтернативщику сам Бог повелел зацепиться. А у того Ивана, который третий, женушка интересная имелась, с Византией и Константинополем, он же Царьград, связанная, палеолог Софья, с которой тоже не все так просто и гладенько, если начать разбираться. Но это в местной, в Юрином же мире, в перечне правителей земли русской, сразу после Дмитрия Ивановича, Донским прозванного, как раз Иван Васильевич уже и идет. Причем, не великий, а сразу Грозный, без промежуточных звеньев. И в официальных учебниках период тот довольно мутно и без особых подробностей описан. У меня, по крайней мере, не имелось тогда ни сил, ни желания, как следует, в нем покопаться. У меня ситуация была 3-з, зазубрил сдал, забыл, и пофиг, что сдал через спишется, так звучит круче. Так что, хрен его знает, что у них там за Василий Василевс такой был, от которого Иван царевичем стал, а Катерина, получается, царевной, сестра же. И, откуда об этой всей истории кабаиси знать могут по мнению Катерины? Да и стоит ли вообще в эту лужу зловонную мне соваться? Сразу ведь понятно становится, что ничем хорошим она не пахнет, как минимум, отцеубийство в ней прямо сходу наклевывается. А еще, примерно в то самое время первый наблюдательный совет сформирован был по итогам глобальной, планетарного масштаба, встряски, которую на Земле одаренные своими разборками устроили, и вроде бы, эпицентр разборок в Южной Америке был, но, почему-то мне кажется, что в Евразии народ тоже без дела не сидел, а там еще и искоренение химрологов. А, если еще про Африку вспомнить, которую еще 2 века после того согласованными усилиями все подряд грабили, то какая-то вовсе не аппетитная каша заваривается с остатками древних городов и ирригационных сооружений, погребенными под песками великих пустынь Черного континента. В мире княжича, пирамиды ведь тоже имеются, и тоже, по всей планете. Нет, надо бросать эти мысли пока, бросать и расслабиться. Как раз рогатка, камешки и море для этого подмога хорошее, медитативнейшие, надо сказать, занятие. Откуда рогатка? Так сын себе в океанариуме купить упросил. Сувенир, блин, из океанариума, рогатка. Где связь, где логика? Но я спорить не стал. купил. А уж после, когда все запланированные поездки закончились, и мы с ним до пляжа таки добрались, про нее вспомнили, достали. Сын про нее уже через минуту опять забыл, бросил мне и побежал яму ловушку для моря строить. А что я, надо ж было чем-то руки занять, вот я и занял. Один камушек, за ним другой, третий, прикольно. Жаль только, рогаточка слабая, детская. Но, в чем проблема, есть же озонный пункт выдачи в двух шагах от отеля. Заказал себе нормальную, железную, мощную, с упором для предплечья, уже на следующий день привезли. Так что, сижу теперь, пока дети рядом играют, новое оружие осваиваю. Лук у меня уже был, с пистолетом и автоматом работать приходилось, ножи металл, теперь вот, рогатка. Прикольная штука, мощная, далеко камушек запускает. Сижу, медитирую. Камушек подобрал, камушек вложил, резинку оттянул, кистью плеча и подбородка зафиксировал, рогатку по горизонту выровнял, прицелился, отпустил, смотришь, ищешь глазами, где булькнет. Потом снова, подобрал камушек лепота, хочешь, вдаль запуливай, глаза тренируй, в волнах всплеск находить, хочешь, в набегающую волну в упор стреляй, радуйся, глядя, как снаряд ее насквозь прошибает и дальше летит к следующей. Вот только, камушки все по размеру и форме разные, не очень удобно их каждый раз в маленькое кожаное ложе укладывать, так и норовят завернуться или выскочить. И, ладно бы, когда выскакивает сразу, еще до того, как толком натянешь, тогда, просто берешь новые и накладываешь. Но вот, когда уже натянул, выскакивает, обидно и неприятно. Резинка уже до плеча оттянута, прицел взят, а камушек выпал и под ноги катится. Что делать? Рогатка, не лук, холостых спусков не боится, не развалит они ее, не поломают. Тем более, кожа, без камушка в ней, ставшая очень тонкой и скользкой, уже из пальцев и так выскальзывает, не удержать, медленно не спустить с боевого взвода, не успеешь. Можно только перестать пытаться и сделать таки прямой холостой выстрел пустой рогаткой. Вдаль направлять не имеет смысла, не прикольно. Значит, в волну, в упор, тем более, подходящий гребень на берег уже накатывает. Чвик. Пропела отпущенная резинка и сквозной всплеск пробил гребень волны насквозь. И гребень волны, и пару водяных валов за ней следом. Четкий, совершенно заметный и явный всплеск. Такого не могло бы быть, если бы я выстрелил какими-нибудь мелкими задержавшимися в кожаной пятке чешуйками выпавшего камешка. Нет, всплеск был от полноценного снаряда, от полноценного, полносильного выстрела. И даже заметно мощнее всех предыдущих выстрелов. Да ну наха, едва удержался я от того, чтобы бросить в раздражении рогатку на камни пляжа. Она ведь ни в чем не виновата. Но всплеск эмоций. Я опустил левую руку с зажатой в ней рогаткой и вскинул руку правую со сложенными пистолетиком пальцами на ней. Вскинул, прицелился в новую волну и прозвучал тихий, да более знакомый лязг выстрела Лебедева с глушителем, то есть с прибором малошумной стрельбы, и волну прорезал всплеск, как от пули. Еще раз, не опуская руки. Еще, еще и еще. Лязг за лязгом, всплеск за всплеском. 2, 4, 8, 16. Я в изнеможении опустил руку, закрыл глаза, в голове было пусто до звона. Даже ругательств не было поначалу. Твою же мать, тихо выдохнул я, тихо, чтобы детей не пугать. Потом положил рогатку и закрыл лицо ладонями, делая глубокий и усталый вдох сквозь неплотно сжатые ладони. Медленно провел ладонями вниз по лицу, немного задержал их на губах и подбородке, медленно тяжело выдохнул, снова закрыл глаза, потом открыл их, потряс головой, поднял рогатку, вложил камушек и, не целясь, отправил его в дальний полет в сторону моря. Отправил, опустил, проследил полет, отследил глазами всплеск, вложил новый камушек, поднял. Медитация продолжается. Дети еще не наигрались, у жены занятия не кончились, уходить рано. Нахрен все магические штучки. Просто сидеть буду и стрелять камушками в море. Глупо, тупо, скучно, бесполезно, но я так хочу. Нафиг паранормальщину. К сахару чудеса. Мне их и во сне хватает. Сегодня я не спрашивал Алину, готов ли у нее новый план идеального дня, и не стал ни вокалом заниматься, ни гитарой, ни тем паче, немецким. С самого утра я достал золото, свой алхимический набор, Лебедев и патроны к нему. Алина ушла по своим делам, я не интересовался, куда. Я остался один на кухне, и я отливал пули. Совершенно логичное продолжение вчерашнего опыта с гранатой. Золотые артефактные пистолетные пули для моего верного Лебедева – из которого я уже столько народу покрошил во всех своих петлях. Честно говоря, после открытия дара, я уже думать начал, что больше он мне не пригодится, что против новых моих врагов он совершенно нелеп и бесполезен, а нет, снова к нему вернулся. Плоскогубцами выкрутить пулю из патрона, не просыпав пороха из того, на место извлеченной пули, поставить новую, золотую, затем обжать шейку гильзы, используя кольцо сильно уплотненной воды, готовый патрон отставить в сторону, взять другой. Полная обойма подготовлена, можно начинать процесс пробуждения, без него ничего из проделанного не будет иметь смысла. Золотые пули будут всего лишь кустарными, слишком тяжелыми и мягкими, неустойчивыми на траектории и слабоэффективными кусками металла, не более. А вот с пробуждением, застрелиться мне точно хватит. Полная обойма и одна пуля сверху. Я пробуждал их весь оставшийся день, одну за одной, делая длительные перерывы для восстановления сил и отдыха между каждой операцией. В противном случае, либо пули получились бы намного слабее нужного, либо я бы свалился с истощением в коматозном состоянии, как ранее уже падал после пробуждения жука. А так незадолго до возвращения Алины я все закончил. Загнал в патронник один, тот самый лишний патрон, извлек остальную обойму, снял с предохранителя, поднес пистолет к подбородку, и я таки смог прожать спусковой крючок. После вчерашнего безумия, видимо, что-то сдвинулось, стронулось в мозгу. Я перестал воспринимать пистолет, как то, что может меня убить, окончательно. Не умом перестал воспринимать, умом-то я давно это понял. Чувства с этим обстоятельством смирились, до подсознания дошло. Так что, рывок пальца, выстрел, пуля, спокойно, словно бы и вовсе не заметив, пробившая все слои всех покровов и вынесшая мозги из простреленной черепной коробки, полетевшая после этого дальше, ушедшая куда-то в потолок и дальше, настолько дальше, что, после того как мозг и череп были восстановлены, я смог увидеть свет неба сквозь оставшуюся дырочку. Мягкая золотая пистолетная пулька насквозь пробила железобетонное межэтажное перекрытие и крышу над ним. Совершенно нереальный результат для физики нормального мира, но совершенно нормальный для пробужденного ратником артефактного оружия. Я загнал в рукоятку лебедя подготовленную обойму, спрятал пистолет в оперативную кобуру под полуформенного пиджака кителя и пошел встречать Алину. А после ужина и обмена новостями, улетел через балкон, не сказав, куда. Ночь, зима, снег, сквер, лавочка рядом с замерзшим каналом, закованным в каменные берега, огромное звездное небо над головой, желтые уличные фонари. Я сидел на лавке и играл в шахматы на своем телефоне. Противник попался примерно равный, поэтому играть было достаточно интересно. Не чувствовалось предопределенности исхода партии. Интрига оставалась до самого нынешнего момента. Я нацелился на его короля, забившегося в угол, посредством совершения рокировки, а он подкрадывался к моему, расчищая центр. И, пока еще было непонятно, кто успеет добиться своей цели первым. Время подходило к сакраментальным 00:30. Ждать дольше, наверное, не имело смысла. Пора было решать, вернуться в общежитие сейчас и продолжить петлю, или остаться здесь, и, по ходу, петлю, наконец-таки, разорвать оказавшимся таким простым и тривиальным способом. Сквер был мной выбран не случайно, он располагался достаточно недалеко от дома Алины, чтобы можно было наблюдать за ее этажом невооруженным взглядом, но, на достаточном расстоянии, чтобы возможная битва с Грандом ее дом не задела, и огненная фигура на ее балкон все еще не наведывалась. Я поежился и плотнее запахнул полы своего форменного пиджака, потом размял шею и сделал ход на шахматной доске экрана моего смартфона, передвинул пешку, подогнав ее к самой линии обороны противника. Теперь был вопрос, что он сделает, убьет мою пешку своей, оголив своего короля для моей последующей атаки, или позволит моей пешке продолжить движение, создавая угрозу тому же королю уже самой пешкой, или придумает что-то еще и отвлечет меня от атаки, создав угрозу где-то на другом фланге. Игра была интересная, так что я решил еще немного посидеть здесь, как минимум, закончить ее, ведь ничего принципиально важного от 5-15 минут не изменится, не должно было измениться. Вот только, когда это самое не должно срабатывало, я медленно отложил телефон на лавку рядом с собой, глядя на то, как по небу летит пылающая точка, по мере приближения, приобретающая все большую схожесть с человеческим силуэтом. И этот человек-факел летел не к дому Алины, а ко мне.